Глава третья. Дневник для Чэ Ню. Яньань, 7 января 1941 года. Мы всегда были готовы к неприятным сюрпризам в вооруженном союзе с Гоминьданом, но случившееся превзошло все опасения. Часть нашей армии, так называемую новую четвертую, окружили и уничтожили правительственные войска под предлогом того, что она самовольно изменило направление движения. Наглая ложь. В это время Чжоу Эньлай лично предстал перед Чан Кайши, добиваясь его расположения. Чан Кайши сказал «да» и пригласил его на рождественский ужин. Он любит демонстрировать свое христианство в банкетном зале. Кстати, мы считаем, что изначально Чан Кайши не виновен в этом преступлении. Его палачи просто действовали, не спросив. Но поскольку для него нет ничего священнее диктаторского престижа, он тщательно хранит в тайне этот провал и теперь санкционирует весь антикоммунистический террор. Я жажду борьбы, как никогда прежде. Но сейчас меня держат в Яньяне. Чжоу Эньлай испугался за мою жизнь. Теперь он говорит, отправлять меня на партизанские вылазки было ошибкой. Партизанские вылазки могут совершать и неграмотные люди. А я должен служить народу своим талантом, как художник, как деятель культуры. Теперь я в настроении заниматься искусством и культурой. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 20 марта 1941 года. Скоро исполнится 3 года, как мы с тобой в разлуке. Тогда у меня была всего 1 прядь седых волос. Теперь их 4. Завтра я снова поеду к Хунгшену. Москва, 21 марта. Никаких подвижек. Ситуация в Китае значительно усложнилась после так называемого инцидента с 4-й армией. А я ведь беспартийная. Меня могут послать только при наличии прямой рекомендации от австрийской коммунистической партии, а Мантини не допустит этого ни при каких обстоятельствах. На следующей неделе мои стихи выйдут в виде книги. Может, это настолько укрепит мои позиции, что... В любом случае, я не сдамся, ибо вы, Израиль, упрямый народ. Так говорится в Торе. Москва, 31 марта. 5 дней назад я отправила книгу Хунгшену и позвонила ему сегодня. Мне ответили довольно недружелюбно. Товарища Хунгшена здесь нет. Когда он появится? Он больше не появится. Тогда я хотела бы поговорить с вами. Я писательница Ханна Билкис, жена Нью-Ланга. Вы австрийка, да? Перезвоните завтра. Ага. Теперь он проконсультируется с Мантини. Москва, 2 апреля. Демпфингер говорит, что из-за напряженной ситуации все китайцы, похоже, уехали домой. Он не знает, как зовут заменяющего. Москва, 5 апреля. Его зовут Черномордик. Ужасный тип. Бюрократ с головы до пят. Мне пришлось 5 дней добиваться его приема. И как он меня принял? Муж пишет вам? Нет? Ну что ж, значит, вы ему надоели. А у нас здесь есть дела поважнее. «Верните мне книгу», — сказала я с отвращением. Он обшарил все ящики, ругался, но ничего не нашел. «Тем лучше». Значит, ее забрал Хунгшен. Москва, 6 апреля, 10 часов вечера. Сегодня я весь день как парализованная, но завтра снова напишу Баянову. Дневник для Чэ Ню. Яньань, 7 апреля, 6 часов утра. Красивое, прекрасное, красочное весеннее утро. Это ужасное бездействие. Желания пробуждаются снова и напрягают тело своей невыносимой силой. Копье, всегда попадающее в цель, как называли его классики, служит и исполнению условного супружеского долга, и безысходному утешению клиента публичного дома, и экстазу жениха, выбравшего возлюбленную по собственной воле. Казалось бы, одинаковыми, но при этом такими разными способами, что меняется весь человек. Иные дураки считают, будто человек не выживет, если не будет использовать свое копье дважды или трижды в неделю. Я не завидую их банальному удовлетворению. Ханна, счастье, испытанное с тобой, оказалось преждевременным для наших кровавых времен. Но однажды оно станет чем-то разумеющимся. Однажды, когда все будут одеты в шелка. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 19 апреля 1941 года. Когда я напрасно ждала тебя 3 года назад, я переходила от одних часов к другим. Они показывали 8, 9:30, 10:30. Вчера ночью во сне я снова переходила от одних часов к другим. Они показывали 35 лет, 40, 45, 50. Москва, 21 апреля. Забавно. Я никогда не интересовала Маркуса как женщина. По крайней мере, я никогда ничего подобного не замечала. А когда один знакомый спросил его обо мне, он дал красивый ответ. Несчастным и умным я могу быть и сам. И сегодня я пережила с ним такую сцену. Как обычно, он пришел поздно вечером. Сперва мы какое-то время сокрушались по поводу полного упадка Европы, потом вернулись в Советский Союз и принялись за нашу любимую тему — Франю. Франя больше не живет с Митнером. Франя вернула себе девичью фамилию Рабинович. 36-летняя Франя недавно начала учиться в техническом университете. В целом, очень хорошие новости. Но Маркус повторяет одно и то же. «La donne mobile». Примечание. «La donne mobile». «Женщина непостоянная». Итальянский. Ария из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Самый известный русский перевод – «Сердце красавиц склонно к измене». Я, в свою очередь, яростно защищаю ее и виню во всем его. И во время этого далеко не самого приятного разговора мой приятель вдруг начинает очевидные физические заигрывания. «Маркус», — говорю я и отталкиваю его, — «я не сомневаюсь в ваших братских чувствах». «Да», — грустно отвечает он, — «мне просто... не везет с женщинами. Уверен, во мне есть нечто отталкивающее». «Нет», — успокаиваю его я, — «это не так. Будь вы хоть Аполлоном Бельведерским и Барухом Спинозой в одном лице, я бы тоже не захотела». «Но почему?» «Почему?» «Я Пенелопа из Драгобыча». «Этот человек вас бросил. Не рассказывайте мне, как бросают. Я эксперт в этой области. Меня бросали несколько мужчин, и большинство почти сразу, потому что все происходило недостаточно быстро или комфортно, и я полностью преодолела свои чувства к этим мужчинам, хоть и с некоторыми усилиями. Но на этот раз я не ревную к китайской борьбе за свободу». Москва, 22 апреля. В иллюзиях влюбленных нередко кроется более глубокая истина, чем в наморщенном носе равнодушного. В человечестве, в каждом индивидууме, скрываются возможности, робкие, слабые возможности, о которых невозможно догадаться без любви. Если бы ты, Нью-Ланг, захотел сегодня похвастаться, что я храню тебе верность, как и через 5 и через 10 лет разлуки, ответом была бы насмешка всех умных людей. Какой самообман! Какая иллюзия! Иллюзия? Я воплощу ее в жизнь. Дневник для Ченю. Яньань, 23 апреля 1941 года. Ну, пока решено. Никаких больше военных операций. Культурная работа. Ситуация очень напряженная. Наши благородные союзники, командиры Гоминьдана, арестовывают коммунистов и демократов в Чунцине под самыми смелыми предлогами. Профессора Ма Инчу, сторонника Гоминьдана, посадили в тюрьму за то, что он анализировал в лекциях по политической экономике причины инфляции. Несколько других профессоров сбежали к нам. Мы строим народный университет. Наши аудитории — пещеры в земле. потому что японцы наносят большую часть ударов, особенно с воздуха, по нашим районам. Бомбы, разумеется, американские. Все это азиатское кровопролитие приносит им, белым дельцам, огромную прибыль. Товарищи назначили меня лектором по драматическому искусству. Вполне официальная должность. Теперь, Ханна, я скоро смогу написать тебе. Может быть, даже... Завтра я поговорю с Джоу Эньлаем. Яньань, 24 апреля. Отказано. Связи с зарубежными странами недопустимы. В любой момент я могу снова столкнуться с конспиративными задачами. Знать бы, Ханна, понимаешь ли ты причины моего молчания? Дневник для Нью-Ланга. Москва, 6 мая 1941 года. Черномордика исключили из коммунистической партии за личное хамство и непонимание линии. Мой случай оказался далеко не единственным. Рано или поздно, возможно, слишком поздно, наступит черед Мантини. Москва, 25 мая. Мой сборник стихов рецензировали в литературной газете и Меншенрайхе с большим пониманием и огромным восхищением. Особенно меня хвалят за понимание самых далеких народов. Твой утренний дар, Нью-Ланг. Москва, 8 июня. Да, я чувствую. Мои стихи могут и помогут найти дорогу к тебе. Но как? В Союзе советских писателей готовят летний фестиваль. Он пройдет уже 22 числа. Туда приедут и сотрудники отдела культуры ЦК. Хорошая возможность поговорить о тебе. Дневник для Дженю. Яньань, 21 июня 1941 года. Мои ученики — люди всех слоев общества. Основная задача сейчас — подготовить передвижные труппы актеров для выступлений перед солдатами на фронте. Они должны разыгрывать короткие одноактные пьесы для стимуляции политического мышления и укрепления душевных сил. Мой лучший ученик — Сюй Ван Фу, мастер фарфора из Цзин Тэ Чена. Он сочинил прекрасную одноактную пьесу. Японские войска захватили фарфоровый завод. Толстый майор объелся во время грабежа. Он засыпает, и ему снятся тяжелые сны. Фарфоровые вазы, фигурки и пагоды окружают его с острыми насмешками под тихую музыку. «Мы вам не принадлежим». Презрительно кричат они, отгоняя его маленькими расписными фарфоровыми веерами. «Мы принадлежим тем, кто создал нас мастерством своих рук, тяжелым трудом своих сердец и мудростью своих отцов, китайским рабочим. Сегодня мы будем репетировать эту пьесу в одной из наших пещер. Ханна, я буду представлять, как ты прислонилась к известняковой стене и смотришь. Ханна! Твое место здесь, с нами. То, что мы разлучены — безумие. Безумие. Дневник для Нью-Ланга. Москва, 22 июня 1941 года. Никакого летнего фестиваля. Разразилась война.